весна. Не отлучайтесь к реке на прорубь, в городе обломки льда, как чайки, плывут, крича стрекороба. Земля, земля волнуется, и под мостов пролеты затопленные улицы сливают нечистоты. По ним плывут, как спички, сквозь холод ледохода сады и электрички, и не находят броду. От кружки синевы со льдом, от пены буревестников вам дурно станет. Впрочем, дом кругом затоплен песнью, и бросьте размышлять о тех, кто выехал рыбачить. По городу гуляет грех, и ходят слезы падших.